Глава 41. Рукобитие. Дэн осторожно протискивал машину по бездорожью, ведущему к нашему поселку, а Арс то и дело прикладывался к бутылке с оборотничьей водой. Как оказалось, оборотни не могут перемещаться, куда захотят. Им придется хотя бы раз побывать в нужном месте. Поэтому мы ехали на машине уже третий час от ближайшего города. И я забыла, как рвалась уехать отсюда. Как угнетала меня эта деревня, и как хотелось вернуться в цивилизацию. Вон у оборотней в Мунисе вообще электричества нет, а живут как люди. Хорошие дома, фонарики, дороги. У нас свет есть, а в остальном грязи по колено и разруха. Представляю, в каком шоке был Роман Васильевич, когда оказался здесь. Следов шин только не вижу. Может, он развернулся да назад? Наконец мы выехали из леса и увидели далеко у подножия пологого холма дома родного поселка. Я поджала губы, а Дэн взял меня за руку. «Не бойся, все будет хорошо». «Я не об этом». «О чем?» «Стесняется», — усмехнулся Арс с заднего сиденья. «Здесь сталкивается ее прошлое, настоящее и будущее. Старые знакомые, многие будут осуждать». «Чего тут осуждать?» Удивился Дэн. «Ну да, машину попроще взял. На низкой посадке не проехать же. Твоя машина стоит дороже, чем половина этого поселка. Осуждать будут за это». «Ну и пусть». Я сжала руку Дэна. Когда я отсюда уехала, меня тоже осуждали. Погода подчеркивала унылость этого места. Когда-то я мечтала, что заработаю много денег, куплю квартиру и увезу отсюда маму. Но, увы, пока и на учебу не хватало. Сейчас жизнь менялась еще круче. Если свадебный обряд не сработает, и моя душа останется оспариваемой, про учебу точно можно забыть. Улица здесь была всего одна, и вскоре я указала, у какого дома нужно остановиться. Дэн и сам догадался бы. Ведь на обочине стояла машина, похожая на что-то военное. Когда Дэн заглушил двигатель, из нее вылез Радомир. «Привет обреченным!» Арс, выбравшись из машины, развел руки для объятий. «Как держишься, здоровяк?» «Порядок!» Сухо отозвался тот. «А, тоже на стенку лезть готов?» Арс снова приложился к бутылке. «Зацени духи, чуешь, чем пахну? Порадовать тебя хотел. Давай, раз уж нам с женщинами не везет, сойдемся, да будем счастливы, пока не умрем в один день». Мои брови поползли вверх. Дэн заржал. А Радомир посмотрел на Арса с тем же интересом, с которым разглядывают стену лифта, пока едут до нужного этажа. «Фу, какой ты скучный!» – отмахнулся Арс. «Тогда знай, что это просто гель для душа. Так-то. Пошли уже, пока я в трезвом уме и могу выгодно продать, в смысле представить тигренка». «А ты в трезвом уме? Пока шучу, да». «Родной двор. Сколько же меня тут не было? Несколько лет? А все так же, не меняется. Такое чувство, что время в деревне останавливается. Лаяли собаки, где-то кричали петухи. В дальней части двора бегали курицы. Арс облизнулся. «Лерчик, сказки любишь?» «Уймись!» – рыкнул Радомир. «Или я вышвырну тебя домой». «Е-мое, да ты, брат, совсем плох. Надеюсь, хмурый рожей еще не запорол нам дело. Не забывай, людям плевать на наши с тобой проблемы». «Вот, порадуйся за Дэна и Леру. Как бы там ни было, они нашли друг друга, и это прекрасно». «А еще мы нашли Злату», – напомнила я. «Она создаст еще маячки, и все будет хорошо». Разговор прервался нашим подъемом на старенькое крыльцо. Я мысленно отметила, что его надо бы переделать, и отругала себя за то, что уже которое лето не приезжаю помогать. Я разулась и первой вошла в дом. Знакомый запах выпечки, сухих трав, которые мама обычно сушила на печи. Роман Васильевич сидел во главе стола, окруженный множеством тарелок и горшочков с соленьями, овощами и прочим. А мама на своем любимом стуле с чашкой чая. Когда мы вошли, оборотень рассказывал ей какую-то историю, и они оба рассмеялись. «Мир этому дому!» Арс обошел меня и низко поклонился. «Жениха презентовать пришли. Извольте жаловать». «Ой, проходите, проходите. Мама подскочила и засуетилась. «Садитесь, мальчики! Лерочка, привет, дочка! Ромочка, принеси с комнаты лавку, пожалуйста!» «Ромочка?» Мы обнялись, а потом я представила ей Дэна и Арса. Чувствовала себя растерянной, не понимала, как себя вести и что говорить. Но, похоже, от меня этого и не ждали. Мама сжала мои плечи, заглянула в глаза и будто поняла все и так. Арс легко включился, увлекая всех и преимущественно маму в легкую беседу. Мы оказались за столом, разлили чай. Дэн и Радомир к еде не притронулись. Роман и Арс очень весело и с задором описали наше знакомство. Недолгие отношения. Расхвалили Дэна и то, как хорошо я на него влияю. «Но мы очень верны традициям», – сказал Роман Васильевич. «Я бы не хотел нарушать их. Само собой, свадьба полностью под нашей ответственностью, в том числе финансовой». «Вы ведь и так отдаете главное сокровище», – подключился Арс. «Дочку. Она должна переночевать здесь. Завтра к вам привезут платье на примерку. Мастера для прически, визажиста и фотографа». Роман мимолетно показал какую-то эмоцию, но я не поняла, чем он недоволен. Возражать старший тигр не стал. «По правилам, мы должны обозначить все условия до церемонии», – добавил он. «Но из-за спешки предлагаю сделать их открытыми. Если понадобится помощь деньгами, по хозяйству или связями, я, наша семья, готовы ее оказывать». «Так помощь-то какая?» – растерялась мама. «Скоро, конечно. Успеем ли?» «Все нормально. Я в этом профи. Кто, по-вашему, помогал князю?» «Ой, я... Вы знаете, у меня голова кругом». Мама потерла виски. «А что я должна делать? Я ничего не знаю. Ох, надо же родственников позвать». Она вскочила. «Они ведь так обрадуются!» «Мам!» – насторожилась я. «Ты уверена, что нужно? Может, как-то не слишком масштабно?» «Как же не масштабно?» – мама покачала головой. «Дэн ведь и друзей позовет, и родственников. А ты у меня что будешь, как бедная сиротка? У тебя тоже есть родня, которая тебя любит. Ты же их знаешь. Они, если надо, и в ресторан не пойдут. Но поздравить тебя, порадоваться точно захотят». «И это правильно», – поддержал Роман. «Арс, с тебя список». «Здесь такие места красивые», – воодушевленно улыбнулся тот. «Может, накроем поляну прямо тут? Шатры привезем. Все культурно, чтобы девчонки на каблуках потанцевать могли». Я выпучила на него глаза. «Серьезно, блин? Можно с главой сельсовета переговорить», – подхватила мама. «Он как раз держит отдельные охотничьи угодья для высоких гостей». «Я займусь», – кивнул Роман. «А нам чем помочь?» – впервые подал голос Дэн. Он вообще вел себя максимально скромно сегодня. Тоже дань традициям. «Расходитесь по разным углам и готовьтесь к мальчишнику и девичнику», – хмыкнул Роман. «Последний день на свободе, дети». «Думаешь, это хорошая идея?» – возразил Дэн. «За порядком мы следим», – вставил Радомир. «Я напряглась». «Дэн, а как у вас проходят, ну, мальчишники? Стыдно было признаваться, но я ревную». «Не переживай, малышка. Мы сбегаем поохотиться. Ничего, о чем тебе стоит волноваться». «Ага, охотиться на пару для Арса и Рада?» Я надула губы и тут же поразилась. «Божечки, что со мной? Еще пару дней назад я убегала от Дэна. А сейчас и мысли не допускаю, чтобы делить его с кем-то еще. А ведь даже ритуала еще не было. Это что же, выходит, я просто по-настоящему влюбилась?» «Если не отпустишь, я останусь. Но учти, что нормальный девичник у тебя не выйдет. Я буду бродить где-то поблизости», – усмехнулся Дэн. «Там будет княжна, как шаманка, и та, что делится опытом». Арс медленно покачал головой. «Дай луна силы всем нам это пережить, потому что Алина Волкова – это Алина Волкова». «Похоже, мне стоит волноваться», – заметил Дэн. «С тобой будет князь, в случае чего он попробует ее нейтрализовать». Арс посмеялся. «Алина Волкова, твоя подруга?» – спросила мама. «Ага, правда, я тоже опасаюсь, что все пройдет слишком шумно». Арс протянул мне пузырек. «Если она разойдется и разразится очередной гениальной идеей сходить и кому-то помочь, вот пара капель ей в еду и вызываешь Марка». «Господи, что это?» Мама насторожилась. «Ладно, попробуем что-то тихое». Я отодвинула пузырек. «Это ее точно разозлит». «Она не поймет, уже проверено. Просто начнет засыпать и проситься на ручки к Марику». Арс хмыкнул. «Но дело твое, просто предупредил». Немного подумав, я все же забрала пузыречек. Девичник обещает быть жарким. «Значит, решено». Роман положил ладонь на стол и взял что-то вроде полотенца. «Сводите руки, молодые, разобьем». «Похоже на спор», — улыбнулась я. «Суть та же», — согласился свекор. «Теперь мы договорились официально. И нарушение клеймит всех участников позором. Надежда, держите рукавицу, разбивайте». Не могу сказать, что поверила во все это. Но после рукобития на душе стало как-то легче, спокойнее. Похожее ощущение возникает в храме, когда ты проникаешься силой места, даже если не слишком религиозен. Похоже, я теперь и впрямь невеста. По-настоящему.